В гонениях человек часто более горит для Христа. В гонениях скорее открывается, кто ты есть, истинный христианин или лжебрат. Мы можем сидеть в собраниях с лицемерами и хоронить их как хороших христиан. И в каком же ужасе мы очнемся от этого заблуждения, когда однажды увидим их в аду, а может быть мы и сами будем там вместе с ними. Это непременно произойдет, если мы не научимся отличать белое от черного. Не цвет кожи, а цвет сердца важен для Господа. От сознания этого сердца наши должны бы сокрушаться и плакать. Разве мы сегодня не таковы, как говорит это о людях последних времен Слово Божие? В последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Второе послание к Тимофею 3:1-5. Почему? Из-за блуда и прелюбодеяния. Да, так говорим мы. Но ведь Библия говорит, что наступят времена тяжкие, потому что люди будут иметь вид благочестия, но силы его отрекутся. Самое тяжкое время, которое может только быть, если люди называют себя христианами, но отрекаются силы его. Это действительно самое ужаснейшее, что только можно себе представить. Поняв это, мы были так глубоко потрясены, что спрашивали себя, как все это выглядит у нас, и в каком состоянии тогда мы находимся. Мы сокрушались и плакали, видя и сознавая нашу немощь и наше духовное бессилие. После вознесения Иисуса Христа на небо, ученики возвратились назад и, собравшись вместе, молились. Вместе с ними была Мария, мать Иисуса, и братья его. Писание говорит, что все они были единодушны в своей молитве. Именно это их единодушие было для нас чем-то особенным. Ведь тогда еще не было Дня Пятидесятницы, и Дух Святой еще не был послан на землю. Но креста Иисуса Христа и Его воскресения было достаточно, чтобы слить этих людей в одно целое, так что, став одной душою, они могли единодушно пребывать в молитве и молении. Понимаете ли вы, друзья, как глубоко смог проникнуть в жизнь этих людей Голгофский крест Иисуса Христа? Сегодня некоторые люди говорят, что они не могут быть единомысленны и единодушны, потому что еще не исполнены Духом Святым. Но это бессмыслица, потому что для этого достаточно даже одного креста нашего Спасителя. Уже одного креста должно быть достаточно, чтобы навечно устранить вражду, ссоры, распри и разногласия из жизни детей Божьих. Ведь в то время один только крест имел уже такое великое значение, что даже братья Иисуса Христа, которые прежде не веровали, поверили в Него и были вместе с Его учениками. Все это глубоко тронуло тогда наши сердца, и со слезами мы говорили: «О Господи Иисус, даруй, чтобы Твой крест имел такое же значение и в нашей жизни». Продолжая дальнейшее чтение книги «Деяния апостолов», мы прослеживали последующую жизнь учеников Христа. Когда в день Пятидесятницы произошло излияние Святого Духа на апостолов и других христиан, то собравшиеся люди, слыша их, говорящих на разных языках и наречиях, изумлялись. Некоторые же из них насмехались, полагая, что они напились сладкого вина. Петр встал, опроверг это и объяснил, что произошло то, о чем предрекал пророк Иоиль. «И будет в последние дни, — говорит Бог, — и залью от Духа Моего на всякую плоть». Деяние 2:17-21. Итак, если описанное время, которое было 2000 лет тому назад, названо Богом последними днями, то насколько же больше это относится к нашему времени? Если это пророческое слово было так важно для христиан того времени, то насколько же важнее оно должно быть для нас сегодня? Если жизнь христиан, удаленных по времени на 2000 лет от второго пришествия Христа, выглядела так, как это мы читаем, то какой же должна быть наша жизнь? Я уверен, дорогие друзья, что если и допустимо какое-то различие между первыми христианами и нами сегодня, то оно может заключаться только в том, что мы должны больше гореть для Господа, чем это делали они. Пожалуйста, не спрашивайте меня, верю ли я сам, что это действительно возможно. Да, я верю в это и верю от всего сердца. Если слово о втором пришествии Христа не пустой обман, а великая истина, то сознание этого должно так воспламенить нашу любовь к Богу и так зажечь нас в служении Ему, что наше горение станет еще больше, чем у праотцов нашей веры. Только в большем нашем горении может заключаться разница между ими и нами. Только в этом и ни в чем другом. Мы читали далее, что когда совершилось обещанное, и ученики получили силу Духа Святого, то уже в первый день покаялось сразу 3000 человек. Пытались ли вы когда-нибудь подсчитать, сколько различных наций и языков там было? Подумайте только, тысячи людей каждый день единодушно собираются вместе, имея единство духа, единство мыслей, одно сердце. Как это возможно? Люди, имеющие различные языки, собравшиеся там из разных частей света, тысячами находятся вместе и имеют одни мысли. Знаете ли вы свойства души? Понимаете ли, что это значит, когда огромное собрание имеет единое сердце? Причем имеет не только наружно, и не потому, что относятся к одной церкви или общине. Нет, это единство, исходящее из глубины души. Для меня именно это было самым большим чудом. У нас ведь бывало так. Если задается вопрос, то по поводу этого один скажет одно, другой другое, третий третье. Так мы сталкивались с самыми различными мнениями. А ведь нас было только 20 или 30 человек. Помнится, кто-то из собравшихся сказал тогда: «Как хорошо, что мне не нужно постоянно встречаться с той-то сестрой, потому что если бы мне пришлось общаться с ней каждый день, то у меня давно бы уже, наверное, был невроз». Так что, как видите, даже христиане могут иметь невроз друг от друга. Или думаете, что среди этих 3000 не было тогда ни одной женщины? О нет, мужчины и женщины, молодые и старые, каждый день собирались в храме, пребывая в полном единодушии и имея одно сердце. Мы не читаем ни слова о разногласиях, не встречаем даже упоминания о спорах и разделениях. Вглядитесь внимательно в этих людей, друзья, и вы поймете, что Иисус для них был не только хобби, не только поводом к хлебопреломлению или полуторачасовому, а то и к получасовому, как это я встречал в Германии, богослужению. Увы, такие строго установленные регламенты времени богослужения стали уже не редкостью для современного христианства. Однажды, когда перед собранием я был серьезно предупрежден не затягивать своей проповеди более чем на полчаса, я не мог этого понять и спросил: Скажите, что случилось? Почему люди так торопятся домой? Или что-то должно быть еще после собрания?» «Нет», — услышала я в ответ, — «ничего не будет. Просто люди спешат. Ведь у каждого есть свои дела». «Да, у мертвых христиан такое возможно. Дитя Божие ведь тоже может быть мертвым. Хотя перед телевизором они могут просиживать часами. Для газет, журналов, мирских книг, которые не являются честью для Господа, на это у сегодняшних христиан обычно находится достаточно времени. Однако о христианах того времени складывается совсем иное впечатление. Для них Христос был их жизнью. Все остальное было второстепенным или даже посторонним, потому что те, кто имел свою собственность, дома, имения, земли, продавая все, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. Так что никто ничего не называл своим, но все у них было общее, и ни у кого ни в чем не было недостатка. Какая церковь? О, какая это была церковь! Тогда мы поняли, почему при молитве этих христиан поколебалось место. У нас же наоборот. Мы молимся, только место колеблет нас. Наши дети колеблют нас. Некоторых мужей колеблют их жены. Души других колеблют их родственники. Да, есть много вещей, которые могут нас поколебать. Но когда молились те христиане, тогда колебалось место. Тогда от молитвы их поколебался и перевернулся весь Иерусалим. Мы же, современные христиане, так часто живем под страхом. Мы так озабочены мыслями, что станет с нашими детьми, что будет с нами, что принесет нам будущее. Впрочем, это, конечно, понятно, почему именно такие вопросы занимают жизнь расслабленного, бессильного христианина, который от ужаса не может спать, если дверь не заперта, и который от всех своих мыслей и страхов порой близок к помешательству. Нет, дорогие мои, это не есть Дух Божий. Такие христиане, такая церковь не может поколебать мир, и тем более врата ада. Итак, чем дальше мы читали, тем больше сокрушались и плавились наши сердца. Наши общения были уже не часами разбора слова и молитвенными собраниями, но часами печали, плача и сердечного крика к Богу. Сравнивая себя с церковью того времени, мы готовы были провалиться сквозь землю от стыда за свое христианство.